«Ну, слушай», — вдохнула она кислород. «Танки есть крепкие и легкие. Крепкие — это классический образ танка. Прочные доспехи, хорошая защита и много агроскиллов. Вид оружия не особенно важен, тут главное — умение пользоваться. Основа — выживание, защита и агр, но главное — мозги. Ведь даже я не выживу, если на меня наступит великан. Потому нужно думать, а также вовремя применять агроскиллы. У средних доспехов много всего такого, как и щитов. Главное для танка – это держать агрессию врагов на себе, пока остальные сражаются, и дожить до победы. А что насчет доспехов? Задал я второй вопрос. Я знаю, что есть легкие, средние и тяжелые, ну еще очень тяжелые. Тут тоже все не так просто. Легкие – это кожа, легкая кольчуга и остальное, что не сильно защищает, но спасает от мелких ударов. Они заточены под скрытность и уменьшение агрессии. Средние – это все, в чем можно нормально двигаться и при этом быть хорошо защищенным. Латы с кольчугой и кожа. Я, например, в среднем доспехе. Скиллов на агру у меня полно, да и в оружии такие есть. Тяжелые доспехи весят еще больше, они более крепкие, и агро больше дают, но и двигаться в них сложнее. Я думала такие носить, но в них движения сильно сковываются, а подходящие навыки были слишком слабо раскачаны, чтобы играть в тяжелом доспехе. Первым делом я качала аркану. С драконьими доспехами совсем другая история. Каждый из них – артефакт не хуже фиолетового, дающий способность на пару секунд врубать что-то типа силового поля, способного выдержать удар дракона, ну и кучу других околомагических способностей. То есть, в дуэли это поможет слабо, а вот когда на тебя прет колосс, может спасти жизнь. Сами они рассчитаны так, чтобы, если что, выдержать удар гиганта. Да и щелей там много, для роги эти консервные банки, довольно легкий враг, если, конечно, у роги руки из правильного места растут. В общем, специфическая одежка. Значит, на доспехах есть умения. Да, активные и пассивные. На оружии тоже есть, но это скорее просто удары, повышающие агр. Понятно, хмыкнул я. Ты сказала, что твои доспехи усилили рунами, которые не дают доспехам лязгать. Можешь показать? Конечно, она сняла наручи и указала на внутреннюю сторону. Руны тишины уменьшают звук, издаваемый доспехами, но при этом понижают агр и прочность. Но в мраклике это не сильно нужно. Поэтому я ношу несколько комплектов брони в инвентаре. Запомни, всегда носи несколько комплектов экипировки, чтобы быть готовым к разным ситуациям. Запомню. Я осматривал руну тишины. Достал монокль и начал наблюдать, как энергия перемещается и соединяется с другими рунами. Это не свитки. Тут активация не нужна, как и другие сложности. К тому же некоторые руны сами поглощают из окружения энергию для поддержания эффекта или берут ее у игрока. Вы изучили новую руну. Сна, ру, руна тишины. Создает небольшое поле радиусом в 10 сантиметров, в котором звуки приглушены. Ау, как мило, как это я так, даже не понял. Только без бумаги и прочего мне трудновато с чем-то работать. Хотя кровь есть, когти тоже, можно будет наделать ловушек. Хотя как эту руну применить, пока не знаю. Кстати, Марик, обратилась ко мне Ванда. А как ты так все сканируешь? Ты отличный сенсор. Точно лучший на твоем уровне, если не во всем скиде. Радиус в 2 километра просто ужасает. Колись, давай, орешек. Вряд ли это твой вампиризм делает, да и божественного класса у тебя нет. Хм. Я задумался, говорить ей или нет. С одной стороны, она вроде неплохой человек, к тому же она мне кого-то напоминает, может, я знаю или видел ее брата. С другой стороны, ее я плохо знаю, лучше не стоит. Извини, я пока тебе не так сильно доверяю, чтобы рассказать настолько личные вещи. Очень личные, да. Ну, хорошо, почесала она затылок, тогда потом, ага. «Кстати, а ты думал, что будешь делать, когда выберешься?» — спросила она. «Ну, предупрежу своих, А потом мы наваляем адским скалам и спасем моего друга. А ты уверен, что стоит звать своих? Ты о чем? Репутация лотосов и так не очень хорошая, а нападение на официальный графский клан может расцениваться как акт агрессии, что приведет к охоте на лотосов. Ведь графы могут пожаловаться в торговые дома на распоясавшихся гильдейцев. Они уже так делали, когда случился тот инцидент у лотосов с предательством. Гвардейцы больших домов много разрушили из того, что принадлежало лотосам, и только слово вашего мастера остановило беспорядки и удержало гильдию. Второй раз они этого могут не пережить. Но это же месть тем, кто во всем этом виноват. А доказать это можешь. Ведь кроме слов и личных подозрений у тебя и у них ничего нет. Они могут узнать предателей, но доказать это будет невозможно. Подумай над этим. Мы легли спать, но я долго не мог уснуть. Она права. Чертовски права. Если я так поступлю, то у лотосов будут большие проблемы. Как же мне быть? Подумаю над этим, когда выберусь, иначе мозг себе сломаю. Вскоре я уснул. Снилась мне полная муть. Продолжение прошлого сна, но ничего определенного. Мне кажется, это как-то связано с той свечой. Придется идти вперед. Новый день начался для нас как обычно. Проснулись, поели и отправились дальше. По пути убили несколько демонов. Ничего необычного. Было сложно передвигаться по этим камням и узким тропинкам с обрывами. Ванда, как всегда, болтала и не замолкала, а я слушал ее вполуха. Я почувствовал чье-то присутствие, но существо быстро ушло. Ну и ладно. Ванда прошла вперед и скрылась за утесом, а я пошел за ней. «Марик, сюда!» — крикнула она. Я тут же поспешил к ней, но там ничего не было. «Что-то случилось?» — спросил я. «Подойди, М. Стань там же, где и я». Я пожал плечами и подошел. И стоило мне стать вровень с ней, как в глаза ударил яркий свет. Я зажмурил глаза и закрыл их ладонями. Когда глаза привыкли к неяркому серому свету, я посмотрел, куда указывала Ванда, и замер. Под потолком зияла огромная трещина, из которой лился серый свет. Этот свет освещал огромный и мрачный город, будто построенный из черного камня. Огромная черная стена окружала высокую скалу, на вершине которой находился дворец, а на склонах виднелись дома, узкие улочки, мощеные дороги и черные крыши. Все это было жутким и мрачным, особенно следы разрушений и тусклое серое освещение. За городом располагался мрачный лес с огромными сухими деревьями, большое озеро с зеленой водой и висящим над ней туманом. Но самое невероятное, это то, что оттуда тянуло голодом, ненавистью и жаждой крови. Количество тварей в этом месте просто зашкаливало, а их общие чувства пугали меня. Я обернулся и увидел стену из черного тумана. Этот туман окутывал это место, словно купол, или же хотел проникнуть в город, но что-то ему мешало. «Вау!» — только и сказал я, а потом меня просто завалило кучей сообщений. «Внимание! Вы попали в зону сюжетной линии. Свечи грешников. Раскройте тайну гибели королевства Дитта. Удачи вам!» Мы с Вандой переглянулись. «Кажется, мы попали», — хмыкнул я. «Согласна. Сюжет», — она потерла подбородок. «Там много врагов. Очень. Идти придется». «Да». Тут же увидел другое сообщение. «Внимание! Вы вышли из зоны тьмы и теперь можете вновь взаимодействовать с окном персонажа. Похоже, я теперь могу распределить очки, но вот почта все так же недоступна. Как мило». Я открыл окно персонажа и чуть в обморок не упал. Мой уровень – 36. Офигеть. 11-12 дней серьезно продвинули меня. А что там с навыками? О, тут и сообщения о пассивках пришли, а то я что-то забросил все это. Так, акробатика уже больше половины. 6-я ступень. Прыгучесть. Пассивное умение акробатики. Сила и дальность прыжка. Плюс 30%. Рукопашка особенно прокачалась. Я теперь на 6-й ступени. Отлично. Посмотрим потом. Еще от выпитой крови есть несколько плюсов. Диаблерии я не проводил, но души поглощал. Это, похоже, давало меньше бонусов. И не всегда, но все же немного давало. Особенно много я получил от убийства Цербера. К телосложению добавились 2 единицы, к силе – 1. Четкость зрения увеличилась на 3, сила умений подросла чуть больше, чем на 4 единицы, а грузоподъемность – на 6 с небольшим. Неплохо. Очков характеристик за уровни много, аж 160, столько за раз я еще не распределял. Ну что, поехали. Впереди куча врагов, через которых придется прорываться, но мне лучше всего их избегать, благо скрытность неплохо раскачана. Но пока лучше займусь характеристиками. 70 очков пойдут в силу. Она сейчас ох как пригодится, учитывая, что перчаток, наручей и поножей нет. Сила умений сейчас очень важна. 15 отправлю в телосложение, лишняя единичка жизни не помешает, но много не надо. 26. Выносливость. Энергии нужно побольше, потому что буду ориентироваться на умения. 24 добавлю к мощи магии, усиливаем немногие заклинания. И 25 в резерв, мана пригодится. Имя. Морроуинд. Раса. Дампир. Класс. Багровый монах. Уровень. 36. Опыт. 1299/9300. Жизнь. 300. Энергия. 371. Мана. 282. Сила. 131. Телосложение. 50. Выносливость. 67. Меткость. 4. Мощь магии. 41. Резерв маны. 50. Параметры. Физическая грузоподъемность. 30,6 килограмм. Восстановление жизни вне боя. 6 йет. Сёк. Восстановление энергии вне боя. 7,7 йет. Сёк. Восстановление маны вне боя. 6 йет. Сёк. Восстановление энергии во время боя. 44,1%. Физический урон. 55,9%. Сила умений. 40,3%. Урон магии. 4,05%. Сила магии. 4,15%. Четкость зрения. 7,6. Дальность атаки. 1,4 метра. Сопротивляемость. Магия света. 19,4%. Магия тьмы. 5,6%. Магия смерти. 0,5%. Кровотечение. 11%. Ментал. 3,9%. Физическое. 15,2%. Огонь. 1,6%. Холод. 5,4%. Жабий яд. 5%. Природа. 6%. Навыки. Вампиризм. 433-тысячное. Превращение. 43,3%. Магия крови. 291-тысячное. Канал жизни. 29,1%. Рукопашный бой. 660-1000. Онемение. 66%. Акробатика. 609-тысячное. Скорость передвижения. 60,9%. Атлетика. 441-тысячное. Восстановление сил. 44,1%. Скрытность. 508-тысячное. Неприметность. 50,8%. Ремесла 2/2. Свежевание. 3 ступень. 300/300. Руны. 3 ступень. 245/300. Теперь по умениям. У меня 9 очков, что немало. А теперь посмотрим, что мне важнее. Брать что-то радикально новое не стоит, так что берем важное. Во-первых, кину 2 очка в плащ вампира, он меня серьезно усиливает, так что стоит немного поднять. За это я получил усиление скрытности на 30% и пассивку и немного поднял защитные функции. Контроль плаща, размер и форма плаща регулируется вампиром, увеличивая или сокращая параметры и затраты сил. Полезно. Теперь форма плаща подконтрольна мне. Эту пассивку не улучшить, она и так хороша. Теперь плащ укоротился, меньше стало свисающих и мешающих ходить деталей. Отлично. хотя усиление скрытности было гораздо полезнее. Следом думал пойти в рукопашку, но тут заметил другое умение вампиризма – оружие вампира. Тут написано, что им можно пользоваться, как заменой того, что у меня отняли. Оружия у меня сейчас нет, защититься нечем, а атака в ближнем бою чудовищно слаба. Так почему бы не взять единичку? Да, рискованно, но... Бери, услышал я, совет Убеля. Поверь. Хорошо. Оружие вампира, атакующее умение вампиров. Полы плаща вампира превращаются в оружие, которым вы владеете, или усиливает то, которое у вас в руках. Урон возрастает на 15%. Резервирует 30 единиц маны и энергии. Требование: плащ вампира. Тут же активировал его, и получилось нечто забавное. Мои руки до локтей покрылись черной кожей. На пальцах появились когти, длину которых я мог контролировать, увеличивая до 5 сантиметров или вообще убирая. Сжимать кулак удобно. Полезно. Тут написано, что при прокачке форму можно менять, умение усиливает то, что на мне. А раз у меня в руках ничего нет, то просто увеличивает физический урон и защиту конечностей. Но и это неплохо, хоть руки защищены, а то у меня уже крепость рук 3-го уровня стала, как и ног. 3 потратил, осталось 6. Одно точно кину в глаз летучей мыши. Эхолот в этом городе мне пригодится. Глаз летучей мыши, поисковое умение вампиров. Вы испускаете ультразвуковые волны, что позволяет вам ощущать окружающее пространство с помощью отраженного звука. Все существа, находящиеся в зоне действия умения и способные слышать ультразвук, услышат вас. Радиус действия – 100 метров. Затраты энергии – 40 единиц. Тут есть еще умение создавать упырей, но мне оно сейчас бесполезно. Осталось 5 очков. Остальное лучше в другие навыки. В атлетике нужно ровное дыхание, чтобы еще уменьшить время восстановления умения, сюда отправлю 2 очка. Ровное дыхание, пассивное умение атлетики. Время восстановления умений, 30%. Отлично. В скрытности возьму паучий шаг. Чувствую, карабкаться придется и лучше уметь ходить по стенам. Паучий шаг, активное умение скрытности. Дает игроку возможность передвигаться по вертикальным поверхностям и потолкам. Затраты энергии, 5 единиц в секунду. Восстановление, 30 секунд. Ну и 2 последних очка в штормовую ногу. Теперь ее уровень, 5, и урон увеличен на 150%. Вот и хорошо, вот и чудно. Ты закончила? Спросил я Ванду. Да, тогда идем. Мы отправились к городу. Идти туда не хотелось, но выбора у нас не было. Мы спускались вниз по склону и волновались, не зная, что ожидает нас там, а когда спустились, поняли, что, по-видимому, ничего хорошего. Перед нами стоял высокий Айсимар в латных доспехах с башенным щитом в левой руке и пикой в правой. И все было бы хорошо, если бы не надпись над ним. Сингримпас. Тень былого себя. Вид. Демон. Тип. Гуманоид. Аох. Он стал в среднюю стойку и начал приближаться. Высокий мощный рыцарь был прямо перед нами, и уступать нам дорогу явно не собирался. Ванда извлекла меч и выставила щит, я применил оружие вампира. Похоже, придется побороться. Штормовая нога. Голубой серп полетел в монстра. Тот блокировал щитом. В момент, когда он потерял нас из виду, Ванда использовала рывок и ударила его щитом, пошатнув его. Рывок. Я зашел ему за спину и ударил еще раз штормовой ногой, но доспехи это не пробило. Жалко. Он развернулся и чуть не снес мне голову. Уклоняюсь и отхожу. Неожиданно противник применил магию света, и яркая вспышка ослепила нас и ранила. Все же мы твари темные. Так он паладин. В Ванду полетел луч света. Она использовала скачок и ушла от луча. Девушка переместилась и активировала какое-то умение, от чего начало мягко светиться. Они с рыцарем схлестнулись в битве. Рывок. Подпрыгиваю и бью ему в спину. Кулак духа. Приседаю, пропуская удар пики над головой. Прыжок назад, ухожу от удара щитом. Оставляю на нем след от когтей. Сталь мои когти не режут, а жаль. Рывок. Запрыгиваю на него и залезаю на плечо. Он попытался меня ударить пикой, но его руку отсекла Ванда. Из культи хлынула кровь. Я ухватился за шлем Аосимара и наклонил его голову, открывая уязвимую шею. Выпускаю когти на максимум. Рука копье. Голову просто оторвало от тела. Кровь фонтаном ударила в воздух, покрывая меня с ног до головы. Вкусно. Однако это почему-то не убило его. Аосимар выбросил щит, схватил меня за плечо и швырнул в сторону. Рыцарь без головы и с одной руки пошел в мою сторону, явно ориентируясь с помощью сферы жизни. Но тут я заметил Ванду. Она стояла за спиной воина, и ее меч горел синим светом. Колдовской клинок. Косой удар от плеча до бедра рассек рыцаря. Меч, будто мираж, прошел сквозь него, не повредив доспехи. А затем из тела рыцаря хлынула кровь, и он упал. Победа. Ванда опустилась на колено. Это умение отняло у нее очень много сил. Я поднялся и отряхнулся от пыли. Да, бой был нелегкий. Вот они какие, тени. И этот явно не самый сильный. Неужели там нас ждут еще такие? Я посмотрел на город и заметил, что на крепостной стене кто-то есть. Я не мог разглядеть его, но он смотрел на нас, а затем исчез. Это было испытание. Этот кто-то испытывал нас. И, похоже, мы прошли его тест. Глава 11. Слова зла. Лесные слова часто побуждают цель к действию, выучи их настоящее значение. American Magi SLS. Огромные врата, с выгравированной на них волчьей пастью, некогда были величественными и внушали трепет, но сейчас мы видели обломки былого величия. Мы стояли перед вратами и собирались с духом. Инвентарь у нас был заполнен лутом с прошлого врага. Все же поживиться вещами такого сильного героя было приятно, жалко, вещи были заточены под паладина. Но все же там мы нашли кое-что полезное. Я, например, нашел себе какие-то сандалии. Это, конечно, не сапоги, но лучше, чем ничего. Носков, правда, не нашлось, так что быть брутальным не вышло. А вот Ванда откопала себе какую-то фичу для меча, типа новой гарды, и теперь ищет себе приличного кузнеца, чтобы улучшить свое оружие. После отдыха мы отправились к входу. Врата были уничтожены и завалены обломками, так что пробираться пришлось, залезая на стену. Поскольку паучий шаг был только у меня, Ванда залезла мне на спину, предварительно сняв доспехи, потому что в них она слишком тяжела для моего тщедушного тела. На стену я лез, как человек-паук, приклеиваясь ногами и пальцами. Гравитацию никто не отменял, и ходить прямо было крайне неудобно. Но мы все-таки забрались на стену и осмотрели город с высоты городской стены. Домов тут много, улицы между ними узкие, а центральные проспекты широкие. Была видна площадь. Но самое главное – это свет. В одном месте в центре площади стояло что-то похожее на храм, и там горел свет. А теперь плохие новости. Врагов тут много. По городу ходят живые мертвецы, демоны, несколько диких, и вдалеке я заметил парочку теней. Нехорошо. Еще одной проблемой стало жуткое обилие запахов, которых было слишком много для моего чувствительного носа. Благо хоть тишину поддерживать особую не надо, тут и так шумят при ходьбе. Однако все же танцевать канкан под оркестр не стоит. Спустившись со стены, я дождался, пока девушка облачится в доспехи, а затем увеличил размеры своего плаща и поделился с Вандой. Идти пришлось чуть ли не в обнимку, но лучше так, чем напрямик. Ванда хотела пошутить на тему обнимашек и соблазнений, но обстановка не располагала. Тварей вокруг было много, живые мертвецы, твари похожие на гаки, только с глазами, и дикие. Их тут было немало. Самым необычным во всем этом для меня было то, что я чувствовал нежить. Да, я ощущал их своими силами эмпата. Чувствовал их голод и холод. Странно это, ведь у них нет эмоций, но теперь я ощущаю их глубже, я будто вижу их волю внутри. Не скажу, что это приятно, сам начинаю замерзать и хотеть есть, но все же чувствовать нежить полезно. Только вот куда и как идти. Так, Попробуем новое умение. Я закрыл глаза и активировал умение. Глаз летучей мыши. От меня во все стороны ударила волна слышимого только мне звука. Волна начала отражаться от всех препятствий вокруг, рисуя в моей голове карту местности и все цели в радиусе действия. Не скажу, что карта точна, но несколько улочек я нашел, а также понял, что мы шли в тупик. Кажется, меня кто-то услышал. Здесь есть те, кто может слышать ультразвук. Надо уходить. Я просто почувствовал, что кто-то отреагировал. Надо идти, шепнул я девушке, и мы пошли вперед по темным переулкам. Виляя между домами и избегая встреч с врагами, мы направлялись к храму. Однако боя нам, похоже, не избежать. В проходе застрял дикарь. Черный силуэт девушки-мага стоял там и не двигался. Может показаться, что это системный глюк, но она тут не одна. В мусоре рядом с ней затаился второй дикарь. Засада. Делать им нечего, поэтому и стоят тут. Действовать открыто нельзя. Нас они пока не заметили, что дает нам шанс. Оставив Ванду готовиться, я под скрытым приблизился к девушке. Она молча стояла и смотрела в пустоту, всем видом показывая, какая она беспомощная и тупая. Однако монокль засек на ней щит маны, просто так ее не убить. Я встал рядом, оттянул руку для удара и активировал умение. Рука-копье. Рука ударила в магический щит, не давший мне убить ее. Не прерывая инерцию движения, разворачиваюсь и посылаю второй удар выскочившего из мусора разбойника. Штормовая нога. Он не ожидал этого и поймал серп головой. Колдунья уже создала ледяное копье, целясь в мою голову, но была сбита с ног Ванды и повалена на землю, после чего меч Ванды проткнул ее насквозь. В том и слабость щита маны. Да, он защищает от всех ударов, тратя магическую энергию, но от смертельного удара он не спасет. Если удар будет достаточно сильным, то маны просто не хватит на поглощение. Если бы Ванда просто ударила мечом, он бы не пробил щит, но с такого расстояния и, используя весь свой вес для усиления, она пробила барьер. Противники мертвы. Отлично сработано, усмехнулась она. Ты-ша-ша-ша, шикнул я. Она кивнула. Собрав лут из двух душ, в виде ножа и юбки, мы двинулись дальше. Мы шли медленно, пробирались через завалы и старались никого не потревожить. И, когда мы уже были недалеко от цели, я что-то почувствовал. Остановился и обернулся. Меня будто что-то коснулось. А затем в границах действия эмпатии появилась цель, которая быстро передвигалась. Вероятно, двигалась по крышам, целенаправленно, будто точно знала, где мы. Бежать от неведомого не было смысла, и мы решили встретить незнакомца в удобном нам месте. Нашли просторный двор, я спрятался, а Ванда встала в боевую стойку. Вскоре на крыше появился тип в серой одежде с короткой накидкой на плечах. Он выглядел моим ровесником, был беловолосым и слегка загорелым. Волосы седые, зачесаны назад и придерживались обручем, но небольшая прядь свисала на глаза. Глаза разные, один серебряный, второй красный. На лице было две полоски шрамов. Одна на правой щеке, другая пересекает левую бровь. Левая рука была обмотана черными четками. Он встал на крыше и посмотрел на Ванду. «Эй, вылезай, я знаю, что ты здесь», — сказал он. Меня вновь коснулось что-то. Странное ощущение. «Что это? Сначала докажи, что ты не тень», — возмутилась Ванда, которую он проигнорировал. «И как мне это сделать?» — усмехнулся он. «Быстро три раза произнеси Ктулху Фтагн», — потребовала она. Его глаза расширились, он явно был не готов к такому и уже прикидывал, как бы это сказать. «Пыхангуй эмгрилвэнав Ктулху эрльех вгах нагл Фтагн», — выдал он. «Ктулхист», — ошарашенно воскликнула она. «Рука-лицо. Большего идиотизма я пока не видел. Я вышел из укрытия и предстал перед ним. «Кто ты?» — спросил я. Рядом встала Ванда. Но незнакомец не торопился отвечать. Он молча посмотрел мне в глаза. Я вновь что-то почувствовал, опять касание, потом давление, слабую боль и дискомфорт. И это усиливалось. Неприятно. Раздражает. Это меня злит, в конце концов. Я начал сопротивляться этому, и лицо незнакомца покрылось потом. Давление прекратилось, он опустился на колено и тяжело задышал. «А ты крут», — с усмешкой сказал он. «Я тоже почувствовал, как резко ослаб, и тоже присел. Он спустился с крыши. Прошу прощения за грубость. Привычка», — он протянул мне руку. «Дантес Эдмонд, Морео Винт», — пожал я его руку, все еще не понимая, к чему он клонит. «Ты случаем не знал такого старичка, который постоянно говорил: будь холодным горным ручьем и камнем, который обтекает вода?» Мои глаза расширились. «Ты?» От шока я открыл рот. «Сейчас муха залетит», — улыбнулся он. «Я так понимаю, ты эмпат, а ты телепат, что ли?» «Ага. А как ты понял, кто я?» «Все просто. У эмпатов проблемы с защитой разума. Обычные методы блокировки и создания воображаемых стен и прочего им не помогают. Так что они давят эмоциями, обрушивая на телепата все чувства вокруг. Защищаются, атакуя. Неприятная вещь», — он почесал затылок. «Я как почувствовал чей-то разум, сразу же пошел на вас. Прочитал поверхностные мысли девчонки и узнал, где вы. А ты можешь так легко читать?» «Нет, конечно, так, поверхностно. То, о чем человек думает в данный момент. Для более глубокого проникновения нужен более близкий контакт. Так вот, как ты это делаешь?» — подала голос Ванда, о которой мы оба забыли. «Черт, выдали мы вдвоем. Взяли и спалились перед ней. Не волнуйтесь, ваша тайна в полной безопасности, пока вы меня спонсируете», — усмехнулась она. «Давай ее тут прикопаем», — предложил он. «Хм-м-м», — я задумался, уж больно предложение хорошее. «Так, вы двое, спокойно». Она попятилась. «И вообще Марик, он же из чертей, так что это наш природный враг», — указала она на него. «Ну», — он потер подбородок. «Технически это так, я из братства чертей Танатоса. Так что да, моя задача — убивать темных и очень злых тварей. Но вы-то пока ничего плохого не сделали, и просто так убивать вампира и дрэу мне нет смысла. А кто такой Танатос? Я слышал о чертях, но...» — задумался я, вспоминая слова Алисы. «Думаю, нам лучше позже поговорить об этом», — сказал Дантес, глядя на улочку, из которой мы пришли. Я выплыл из размышлений и понял, что ступил, позволив тварям нас услышать, и не заметил этого. В проходе стояла толпа зомби, они злобно смотрели на нас. «План отхода есть?» — спросил Дантес. Тут храм недалеко, и там горел свет. Я тоже его видел. «Прорываемся», — сказала Ванда, поднимая щит. Первым действовать начал Дантес. Он оказался магом духа и ударил в противника белым лучом духовной энергии. Проход был узкий, и уклониться было невозможно, да твари об этом и не подумали. Тварей приложила духовной силой. Следом в толпу зомби ворвалась Ванда, сбивая с ног всех, кто еще стоял. Я бросился за ней, Дантес за мной. Он зажал в руке четки, которые превратились в фальшион. Ванда, как самый настоящий бульдозер, щитом проламывала ряды нежити, не останавливаясь. Я и Дантес следовали за ней, отбивались от наседающих тварей и прикрывали ей спину. Кулак духа отправил голову мертвяка изучать потолок, хотя я не уверен, что здесь вообще есть потолок. Когти солидно раскурочили чье-то лицо. Пустив впереди Ванды несколько духовных заклинаний, Дантес ослабил новую волну тварей. Мы бежали по переулкам, полностью наплевав на секретность и тишину. О нас и так уже все знают, так что таиться нет смысла. Дантес рубил врагов клинком, пока ману восстанавливал, и махал оружием явно профессионально. Вырвались из переулка, и Дантес магией земли закрыл проход, подняв каменную стену. Но тварей и на главной улице было немало. Помимо зомби, нашими врагами стали еще и демоны. И будучи зрячими, они принесли немало бед, приближались быстро и прыгали на нас. Их на себя взял Дантес. Ванда отбивалась от наседающих мертвецов, а я уклонялся от клинков трех теней мечников. Неожиданно вылезла еще одна тень, маг огня, он ударил по нам большим огненным шаром. Я вовремя отскочил, А вот тени и демоны не заметили, поэтому поджарились. Тот маг понесся на меня с мечом, а я подумал, что где-то его видел. Размышлять времени не было, я рукой копьем пробил его грудную клетку, затем штормовой ногой разрезал его пополам. Жалко, лут не собрать. Поспешил за удаляющейся Вандой. Бегу по улице, раздавая пинки тварям. «Пригнись!» — кричит мне Дантес, и метает в меня каменные шипы. Тут же ныряю на мощеную дорогу, как профессиональный пловец, а тварь за мной прошила насквозь и пригвоздила к стенам. Поднимаюсь и бегу дальше. А магия земли крута, как и духа, но только при правильном использовании. Магия духа, как я читал, против живых слабо эффективна. Мы вновь собираемся вместе и бежим вперед. Твари скапливаются к нам и наседают все сильнее. Добрались до площади с храмом рукой подать, это наша единственная надежда. Но тут перед нами предстали новые враги, которых мы не ждали. Три огромных волка рычали на нас и перекрывали путь к храму. Они скалили зубы, явно намереваясь нами закусить. Оборотни, вервольфы, волк-охотник, вид, тирианантроп, тип, волк. Мы приготовились к бою, но они оказались быстрее нас. Передвигались они с бешеной скоростью и легко нас настигли. В мою шею впились клыки волка, и все потемнело. Я вскочил и начал озираться, но вокруг никого не было. Я сидел посреди большого грязного зала, в центре которого стоял пьедестал, на котором горела белая свеча. Как я тут оказался? Кажется, меня убили волки. Так, надо проверить, не случилось ли чего со мной. Кажется, все в порядке, я живой и ничем не заражен. Хотя это логично, я же и так вампир. Тут рядом со мной появилась Ванда. Она открыла глаза и ничего, как и я, не понимала. Затем мы услышали взрыв, в окна ударила яркая вспышка, и все стихло. А потом рядом с нами появился Дантес. Я аккуратно подошел к окну и увидел наше недавнее место битвы, слегка запачканное кровью и трупами, по которому гуляли три оборотня. Они были слегка ранены, но в полном порядке. Наши останки начали поедать местные. Я тихо отошел от окна. «Кажется, мы достигли цели», — шепнул я. «Давайте потише, а то мне второй раз становиться сэндвичем неохота. Из тебя получились бы отличные рогалики», — прохрипела Ванда, вставая. «Никто в оборотня не превращается». Она посмотрела на Дантеса. «Нет», — ответил Эдмон, поднимаясь. «Вероятно, нужно что-то посильнее укусов». «Тоже так думаю», — кивнул я. «Итак, что же получается? Мы воскресли в храме, но при этом без последствий. А значит, мы все еще под действием законов шахты Мраклик. Однако никто из нас тут точки не ставил. Вполне вероятно, тут замешана эта свеча». Я подошел к ней и осмотрел. Обычная белая свечка, горит простым огнем, довольно теплая и согревает, вот только воск не тает. На пьедестале нет растаявших капель, и она даже не деформирована. Свеча возрождения. Тип осветительное приспособление. Ранг – черный. Прочность – 0. Притягивает живые души к себе и возрождает их в тепле своего пламени. Свет и тепло божественного огня пугают твари тьмы, и они не могут к нему приблизиться. Эта свеча – одна из любимых в коллекции короля волков. Интересно. Остальные тоже заинтересовались свечкой, я же вновь посмотрел в окно. Там все успокоились и твари разошлись, почистив тротуар от наших мозгов своими языками. Чистоплотные они тут. Я почувствовал кого-то еще в здании, махнул рукой остальным, и мы пошли к лестнице. Тихо поднялись наверх, и нашли едва прикрытую дверь. Обстановка в комнате была тихой, уютной и милой. На полу была навалена куча вещей, у стены стоял столик, на котором располагался маленький сундучок, а в кресле качалки кто-то спал. Кажется, это старушка, к тому же, судя по пустым глазницам, она слепая, но она жива. Она сидела в кресле, медленно покачивалась и храпела. У бабули не было одной ноги, а лицо все в шрамах. Жуть какая-то. Я постучал в дверь. Бабуля храпнула, но не проснулась. Будить пенсионеров неприлично, но нам нужна информация. Простите, сказал я и еще раз постучал. «Ох, ах!» – очнулась она. «Кто тут?» «Гарми, это ты!» «Голос похож, малыш!» «Нет, простите, я не Гарми», – сказал я. Остальные решили помолчать и не вмешиваться в разговор, на всякий случай. Видно, как Ванда хочет поболтать, но терпит, молодец. «Очень жаль», – покачала она головой. «Славный был мальчик, читать любил. Я помню, как он приходил ко мне, чтобы я научила его новым буквам, и мы вместе почитали сказки. Красавцем вырос, ох», – она печально вздохнула. «Простите, что напомнил вам о нем», – сказал я. «Меня зовут Марэу, а вас? Ох, ох, Марта, я, няня в замке. Но нянчить некого, детишки-то выросли, выросли. Гармиан где-то в лесу гуляет, а Серганию озеро, а девочки гуляют на улице. А они красавицы, все трое. Какие красавицы! Ох», — продолжила она говорить странные бессвязные вещи. «Мне почему-то вспомнился тот сон. Я думал продолжить разговор, но бабуля достала какую-то шкатулку, завела ее ключом и открыла. Оттуда заиграла музыка, а сама старушка начала петь довольно жутким голосом. Волчий король свечки любил. Волчий король свечки дарил. Волчий король за все здесь в ответе. Волчий король, самый грустный на свете». Голос у нее оказался хриплый, отчего слова были особенно пугающими. Да и с рифмой было так себе. Черные свечки он как-то нашел. И с ними он после домой и пришел. Свечки он эти к себе в дом занес. Свечки он эти в подарок принес. Она на секунду замолчала. Как только свечки эти были зажжены, так все скатилось тут же в бездну тьмы. Волчий король свечки любил. Волчий король свечки дарил. Волчий король за все здесь в ответе. Волчий король, самый грустный на свете. Голос бабули стал более низким, а звук музыкальной шкатулки стал будто тише. Где были три дочурки, там одна, неутолима, вечно голодна. Покрылся шерстью добрый мальчуган. Всех напугал и убежал в туман. И старший сын во что-то превратился. Из вод озерных он не воротился. Волчий король свечки любил. Волчий король свечки дарил. Волчий король за все здесь в ответе. Волчий король, самый грустный на свете. И стали тут дети вместе гулять. Со всеми на улице просто играть. А королева вдруг мамой устала. Прекраснее всех, как когда-то мечтала. Много детишек потом появилось. И долго тут нечто опять веселилось. Волчий король все так же сидит. Волчий король у свечки молчит. Волчий король за все здесь в ответе. Волчий король, самый мерзкий на свете. На свечке устремленный взор. Со злом заключен договор. Старушка уснула, пропев эту песню. У меня мурашки по коже пробежали от всего этого. Мне даже страшно представить, что все это значит. Зубы стучали, а руки тряслись. Страшно. И голос у нее жуткий. Я посмотрел на компаньонов, они были в таком же состоянии. Старушка больше в себя не приходила, хоть мы ее и звали. «Дантес», — обратился я к нему, — «можешь прочитать ее мысли?» «Попробую. Только я не знаю, как она отреагирует и не умрет ли. Я подстрахую. Если что-то будет не так в ее чувствах, то предупрежу тебя». «Хорошо». Он подошел к ней, а затем посмотрел в ее пустые глазницы. Я сконцентрировался на ней и старался ощутить все то, что чувствовала она. Сон, некрепкий, тяжелый, страх, безумный страх. Ар! Дантес отскочил от нее. Он был бледен и тяжело дышал. Черт! Она видела все. Город заполонила туча тварей, которые вырезали всех, жрали и убивали. Убегая от тварей, она лишилась ноги. Оборотень укусил ее, и она сама отрубила ее себе. Но перед этим она успела доползти сюда и зажечь свечу. А потом сошла с ума от увиденного и вырвала свои глаза. Он присел. Я видел все это ее глазами, пока они у нее были. «Ты видишь образами?» — спросила Ванда.